Страница 291. Личность человека по Салливен является не врожденным качеством, но формируется в процессе общения младенца с окружающими, то есть личность – это модель повторяющихся межличностных интерперсональных отношений. В своем развитии ребенок проходит несколько этапов – от младенчества до юношества, причем на каждом этапе формируется определенная модель. В детстве эта модель формируется на основе совместных со сверстниками игр, в предюношестве – на основе общения с представителями другого пола и так далее. Хотя ребенок не рождается с определенными социальными чувствами, они формируются у него в первые дни жизни. Их развитие связано со стремлением человека к разрядке напряжения, создаваемого его потребностями. Салливан считал, что потребность и создает напряженность, и формирует способы ее преодоления, динамизмы, которые являются не только моделями энергетических трансформаций, но и своеобразным способом накопления опыта, знаний, необходимых для удовлетворения потребностей и для адаптации. При этом существуют более-менее важные для жизни динамизмы, которые удовлетворяют разные по степени важности потребности. Главными ведущими для всех людей потребностями Салливан считал потребность в нежности и потребность в избежании тревоги. Однако возможности их удовлетворения разные, так как для реализации потребности в ласке существуют определенные динамизмы, помогающие ребенку получать ее от близких. Источники же тревоги настолько многообразны и непредсказуемы, что нельзя полностью исключить возможность неприятных, вызывающих беспокойство событий из жизни человека. Таким образом, эта потребность в избегании тревоги становится ведущей для личности и определяет формирование «я-системы», лежащей в ее основе. Говоря о «я-системе», Салливан выделяет три ее структуры – «хорошее я», «плохое я» и «не я». Стремление к персонификации себя как хорошего «я» и избегание мнений о себе как о плохом «я» являются наиболее важными для личности, так как мнение о себе как о плохом является источником постоянной тревоги. Для защиты своей положительной персонификации человек формирует специальный механизм, который Салливан назвал «избирательным вниманием». Этот механизм отсеивает все раздражители, которые могут принести тревогу, изменить мнение человека о себе. Так как основные причины тревоги кроются в общении с другими людьми, то избирательное внимание регулирует не только собственную персонификацию, но и образы других людей. Исходя из идеи о приоритетном влиянии общения на развитие личности, Салливан, естественно, уделял большое внимание изучению характера общения, формированию образов окружающих. Ему принадлежит основополагающая для социальной психологии изучение роли стереотипов, восприятия людьми друг друга, исследование формирования контролирующих моделей, которые оптимизируют процесс общения. Хотя Салливан разделял мнение психоаналитиков о бессознательном характере основных потребностей, в частности потребностей в нежности и избегании тревоги, однако он оспаривал мнение об их врожденном характере, как и о врожденности агрессивного инстинкта. Он считал, что и агрессия, и беспокойство с неизбежностью развиваются у ребенка уже в первые дни его жизни. Он заражается беспокойством от матери, которая волнуется, хорошо ли ему, сыт ли он, здоров ли. В дальнейшем появляются уже собственные причины для беспокойства, стимулирующие развитие избирательного внимания. Неудовлетворение важных для ребенка потребностей приводит к развитию агрессии, причем в зависимости от того, какая структура «я-системы» более развита, хорошее «я» или плохое «я», доминирует тот или иной способ решения ситуации. Так, при доминировании плохого «я» вина чаще всего перекладывается на других. Эти идеи Салливана легли в основу некоторых тестов. Теория Салливана явилась одной из первых попыток соединить различные подходы к пониманию закономерности развития личности. Успешность этого опыта привела к стремлению современных психологов заимствовать наиболее значимые взгляды и открытия из разных психологических школ, расширяя рамки традиционных направлений. Работы Салливана оказали большое влияние не только на психологию личности, но и на социальную психологию, положив начало многочисленным исследованиям особенностей восприятия при общении людей.